эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Беларусь запросила международных назиральников, у тым ліку из Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, наведать выборы у Палату представников. Про гэта сегодня заявила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Тему протягивая Владимир Глот. Лидия Ярмошина сказала журналистам, что пытание запрашать тене у Беларусь назиральника у бюро вырашалось на наивысшем уровне, а центр выборкам до этого непосредственно дочинения не мая. Мы, что называется, солдаты Родины. Если Родина, политическое руководство считает, что приезд группы наблюдателей международных полезна для страны, то Центральная комиссия не рассуждает в этих случаях, а выполняет данное приглашение, поскольку это в стратегии общих международных отношений нашей страны. Подчас встречи с чельцами оценочной миссии АБСЕ, якая проезжала у Минск, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бецька не раил накировывать полновартостную миссию. Не это сегодня приоритет для этой организации. Усе мы ходим по крузе. Улада ведая, что бдипш в АБСЕ худшее за все дать негативную оценку, наглядальники из СНД позитивную, один и тот же круг. Мы лечим, что пирамидов нема, и бдипш в АБСЕ повинна, на наш погляд, забить акцент на то, что треба зараз сконцентрироваться на изменении выборчего законодательства и правоприменяльной практики, как у Беларуси прошло нечто подобное на выборы. И тогда приезжать. Вот это главный приоритет. И когда не приехали наглядальники, то это было бы, видать, больше некий эффект, чем их черговый приезд, черговая оценка, негативная. Треба нанять то, что не дает никаких выников. Супротивлеглой думки на кон приезду назиральников БДИПШ притримливается национальный координатор громадской кампании за справедливые выборы Виктор Корнеенко. Чим больше будет сведок тому, как отбываются в Беларуси выборы, тем лучше. Люди приезжают, переконываются с каждым разом. Я памятаю, например, какие перемены с тягом часу, ну, скажем, отрымались господарыни Утай ЦАП. От початку, значит, были сумнения в том, что выборы нормальные. После, когда поудельничала, все побачила, как это на самом деле отбывается, поменяла свой пункт глядения, как мне кажется, вельми и вельми истотно. Тому я лечу, что приезжать треба. То, что запросили, добро. И лечу, что, коли приедут, будет так само добро, назиральники международные. Меркование координатора громадской кампании за справедливые выборы Виктора Корнеенки. А я додам, что вы сами можете выказаться на конт выборов, приезду назиральников и на любую иншую тему. 266-39-52, номер аутоотказника в Менску, и он працует без перепынку. Предстоящие парламентские выборы активно обсуждаются разве что на радио «Свобода». Но достаточно услышать вальяжный тон Ярмошины, чтобы лишний раз убедиться, что все давно предрешено. Приверженцы Лукашенко не суетятся, предвидя результаты. А оппозиции, исходя из их позиции, похоже, больше нравится сам процесс. Но народ в это время все больше проявляет безразличие. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях радио «Свобода». На третий день спробов адвокатка сустрелась с Антоном Сурапиным, фотографом, якого от 13 липня тримают у следчим изоляторе КДБ, поводле справы об так званым шведским плюшевым десанте. Про это рассказала нашему корреспонденту Олегу Розделовичу Алена Сурапина, мать арештованного. Адвокат сказал, что Антон чувствует себя хорошо. Со следователем ей сегодня не удалось связаться. Не брал трубку, и как бы она к нему не попала. Она прояснила это пытание, где выставили ему обвинение? Нет, не прояснила. Уже у нее спросила, она говорит, я не связалась со следователем. То есть я поговорила только с Антоном, и все. Антон посмотрел телевизор, у него там в камере есть. Сказал, что держится оптимичком, потому что, говорит, если все справедливо, то надеется, что выйдет. Я была в Минске, передала передачу, вот только-только ехала оттуда. Вот, я думаю, что за выходные все равно его не выпустят. И уже если все будет решаться, как сказано, в понедельник, значит в понедельник. Но мы в понедельник приедем. Будем будем надеяться, что выпустят, и мы его заберем. И за это взялся президент. Пусть, как он сказал, виновные будут наказаны, а невиновные освобождены. Я считаю своего сына, как, в общем-то, и все, невиновным. В том, что он выложил в интернет фотографии, тем более не свои. Не такое-то большое преступление. В конце концов, это его работа. А дальше пусть разбираются, кто прозевал и все такое. Говорила Аліна Сурапіна, маці студента БДУ Антона Сурапіна, якого КДБ падазрае ў спрыянні ў незаконным перасячэнні мяжы групе асобаў. Сурапін кажа, што выклаў у інтэрнэт фотаздымкі мядзведзікаў са словамі падтрымкі свабоды прэсы ў Беларусі, якія яму даслаў праз электронную пошту невядомы. Плюшавых мядзведзікаў скінулі 4 ліпеня над Івянцом і ўскраінай Менску са шведскага лёгкаматорнага самалёту. Толькі учора, 26 ліпеня, улады прызналі факт гэтага палёту. Пра гэта на нарадзе сел Вікамі сказаў Александр Лукашэнка. Ён паабяцаў да панядзелка прыняць кадравае рашэнне адносна тых, хто не прадухіліў парушэння паветранай прасторы краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 скончылася спатканне палітвязня Сергея Каваленкі з жонкай Аленай і сынам Валянцінам. Спадарыня Алена, выйшаўшы з вязніцы, пацвердзіла, што муж напісаў прашэнне памілавання на імя Александра Лукашэнкі. У прашэнні Сергей напісаў толькі адзін радок: «Прашу мяне памілаваць». Каля калоніі з Аленай Каваленкай пагутарыў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Як паведаміла свабодзе Алена Каваленка, прашэнне аб памілаванні муж напісаў пад ціскам супрацоўнікаў калоніі. Гэты ціск пачаўся, калі ён быў у карцары, дзе ўмовы ўтрымання былі невыносна цяжкія. Яго кінулі ў камеру, у якой, каб сагрэцца, даводзілася рабіць пастаянна фізычныя практыкаванні. Па некалькі разоў на дзень да яго прыходзілі турэмшчыкі і патрабавалі прашэння і пакаяння, заяўляе Алена Каваленка. Ён здзейсніў хуліганскі ўчынак, а не палітычную акцыю. Гэта Сергей адназначна, што напісаць не будзе. Ён здзейсняў палітычны акт, каб падняць дух усіх вольных беларусаў. Самі яны фактычна прадыктавалі, што ж не трэба ніякае пакаянне, што проста трэба напісаць. А на імя прэзідэнта, хто напісаў паўтары радкі, прашу вас мяне памілаваць. Сяргей сказаў, што ён успомніў слова Зяноя Станіславіча, не трэба гуляць у гульні з катам. Сіснулі пра дзяцей, канешне. Сяргей вельмі непакоіцца менавіта за сына, самае на яго бальное месца, на якое яны націснулі. Паводле спадарыні Алены, Сяргей казаў і пра тое, што супрацоўнікі калоніі дакаралі яго, што без прашэння іх пазбаўляюць розных даплат. Прашэнне аб памілаванні Сергей напісаў 25 чэрвеня. Алена Каваленка працягвае. Страза калоніі гарантавала, што ён выйдзе яшчэ да 3 ліпеня і пойдзе да жонкі і дзяцей. Прайшоў месяц, а воз сыны не там. Ну, гэта людзі, якім цяжка верыць і не трэба верыць, бо ад іх гэта не залежыць, ад іх патрабуюць. Ці не шкадуе Сергей аб тым, праз што яму давялося прайсці і цяпер усё ж напісаць прашэнне аб памілаванні? Ён шкадуе, што прыпыняў галадоўку на СІЗО 2. Яго адчуванне, што яго маглі вызваць, бо ён сказаў, ужо ціск зменшаўся, ён, калі б ён не ступіў, то тады б ён мог быць ужо на волі. У яго 6 парушэнняў. Яны зрабілі буквально вось за паўтары месяц статус злоснага парушальніка. Усё гэта падганялася пад амністыю, каб ён не патрапіў, канешне, пад яе. Сёння гэта проста парушэнне, заўтра гэта ўжо новая крымінальная справа. Твой срок можа прадляцца да бясконцасці. Алена Каваленка заяўляе, што падтрымлівае мужа, што ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Дай Бог, што гэта паспрыяла таму, каб ён хутчэй выйшаў. Ён патрэбен і нам. З дзецьмі, з грамадствам больш патрэбен на волі. З героямі не выпускаюць. Ім трэба з чалавека спачатку дыскрэдытаваць, зрабіць выгляд, што яны яго як так ці інакш зламалі. Хоця гэта не так, Сергей, ён казаў. Яму гэта цяжка вельмі далося. Але ж ён зараз адчувае, што галоўнае гэта ў жыцці сям'я, што час праходзіць, бо дачка яго не пазнала. Сыну вельмі цяжка. Алена Каваленка зазначыла, што ў мужа сур'ёзныя праблемы са здароўем. Баляць пячонка і селязёнка. Лекі, якія прывезлі ў калонію на спатканне, перадаць не дазволілі. Не дазволілі, паведаміла спадарыня Алена, і аддаць 30 кілаграмаў харчоў, толькі 5 садавіны ды гародніны. Патлумачылі тым, што ён злосны парушальнік. У калоніі ў Сергея не складываюцца адносіны з начальнікам атраду, зазначыла Алена Каваленка. Алена Каваленка прабыла з мужам на спатканні трое сутак. Разам з ёй і бацькам увесь гэты час прабыў старэйшы сын Валянцін. Адны суткі бачыліся са зняволеным актывістам ягоныя бацька, брат і меншая дачка Віка. Першымі пра тое, што Сергей напісаў прашэнне аб памілаванні 25 ліпеня, паведамілі бацька і брат, калі выйшлі са спаткання. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. І сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з намесніцай старшыні маладога фронту, былой палецзняволенай і жонкай палецзняволенага Змітра Дашкевіча Настай Палажанкай. Днямі спаўняецца год, як вызвалілі першую хвалю асуджаных за плошчу за снежаньскія падзеі 2010 году. Заўтра ў нашым эфіры прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з Настай Палажанкай, яе можна таксама прачытаць на нашым сайце свабода.орг альбо свабода.by. Як склаўся лёс былых палітвязняў і ці ўдалося ім уладкавацца на працу і вучобу? Інна Студзінская звязалася з некаторымі з іх. Радасная падзея ў сям'і Александра Атрошчынкава. 26 ліпеня ягоная жонка Дар'я Корсак нарадзіла сына. Нарадзіўся ў сёмым шпіталі, важыць 3510, 53 сантиметры. Даша нормально себя чувствует, так томилась, конечно. Нарождение тягнулось больше 16 годин, тому, конечно, томилось. Як первые батьковские почутки? Бачили, может, хлопчика? Так, конечно, бачу. У нас партнерские роды были, я с первой до последней хвилины. Заставался там, побач. И вытрымали? Так, старался допомагать. Целый такой каскад эмоций. Конечно, радость и стомленность. Часово. Имя Нил, шмат вельми годных людей носили в это имя, так и вырашили. Навукоўца, архівіст Змітер Дрозд, паплечнік Атрошчынкава па еўрапейскай Беларусі, лічыць нараджэнне сына ў сябра галоўнай падзеі. Мы все настолько этому рады, что только с кем-то поговоришь, все в основном уезжают, такие все в апатии, депрессии. Все-таки рождение ребенка у Саши для нас всех событие главное. У меня все хорошо. Возможно, что уеду по программе Калиновского учиться на последипломную в Польшу. Взялся писать книжку «История Беларуси 21 века, первого десятилетия» по материалам СМИ. По программе Калиновского будут учиться у польских университетах Федор Мирзаянов и Илья Васильевич. А вот у молодофронтовца Олеся Киркевича, який ранее учился на гестфаку Городенского университета, с учебой покуль нияк. Я пишу разные выдания, являюсь членом БАШ, зарегистрированный ремесленником, так что працую в этой сфере. В политическом плане все вельми туманно, как и агулом в Украине. Олеся, что тычется в учебы, ти будете протягивать? Вы же в ЕГУ собирались. Когда я только вышел, тогда ЕГУ ничего не подтримала, солидарность. Хотела допомогти, але так само там все глухо. Ну і покуль я вирішив учебу все-таки відкласти, тому що треба більше ж таки наладити добробит сім'ї, тому що треба утримувати себе і ще як мінімум двох чоловік. Павел Виноградов хоче отримати вищу едукацію, але покуль узникають проблеми. За ним усталюваний профілактичний нагляд, який предугледжує шмат обмежуванню. Насчет учебы, я на самом деле думал, как только я в прошлом году вышел из тюрьмы, я не успел подать документы. А сейчас мне нельзя уезжать за границу. Поэтому, если у меня получится, чтобы можно было не ездить, например, в ЕГУ, дистанционное обучение, и просто отправлять мои работы по почте, то тогда я буду учиться. Откровенно говоря, я сильно сомневаюсь, что у меня в связи с моим невыездом получится поучиться. Ну а так... Домой к 8, как в детстве. Вот вчера приходили, проверяли. Некоторые былые политвязни съехали працевать за мяжу, у основном у Россию и Польщу. Яуген Сакрет, Владимир Лобан, Олег Федоркевич. Менавито из-за того, что не могли уладковаться у Беларуси. Проблемы с працеуладкованием дагэтуль у Александра Класковского. Але есть и счастливое выключение. Кіраўнік приватной дрэваапрацоўчай фирмы амаль год трымаў месца для Александра Кветкевича, які трапіў у турму. Александр распавёў. Меня взяли туда же, где я работал до этого. В отпуске сейчас в деревне. У меня все хорошо. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Беларусь запросила международных назиральников, у тым ліку из Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЭ, наведать выборы у Палаты представников. Про это сегодня заявила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Только на третий день спробов адвокатка здолела сустреться с Антоном Сурапиным, студентом-фотографом, якого 13 липеня тримают у следчим изоляторе КДБ, поводле справы в так званым шведским плюшевым десанте. Сегодня 22-я годовина обвяшения декларации об державном суверенитете Беларуси. У Лондоне урочисто открываются 30-е Олимпийские гульни. Для Беларуси Олимпиада уже отзначилась гучным скандалом. Улады Великобритании отмовили у визе Александру Лукашенку. У Менску на 45-м годе життя раптовно помер спортовый журналист Сергей Ляхнович. Двадцать два гады тому, 27 липеня 1990 года, была принятая декларация об державном суверенитете БССР. Больше праз год 25 жніўня 91-го яна набыла канстытуцыйную сілу. Пра перад гісторыю дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце расказаў прафесар Валянцін Голубеў, адзін з аўтараў дэкларацыі, які ўваходзіў у склад апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12-го склікання. Верховный совет Российской Федерации 12 червня обвестил державный суверенитет Российской Федерации. Вот именно 12 червня начался распад Союза Советских Социалистических Республик. И таким чином уже СССР застался без Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и России. И ко мне, как выйти из этой ситуации, вот Горбачев на этом опошнем поседжении Совета Федерации СССР дал задачу керовникам парламентов распрацовывать свои декларации об державном суверенитете и начать подрыхтовку нового союзного договора. Это была такая прикрытая такая идея, что как бы там и объявляется суверенитет, але мета этого суверенитета заключение нового союзного договора и захование Союза Советских Социалистических Республик. Гаварыў прафесар Валянцін Голубеў, дэпутат Верхоўнага Савету 12-го склікання, адзін з аўтараў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР. Што вам дала незалежнасць Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў, а я яшчэ дадам, што інтэрв'ю з Валянцінам Голубевым цалкам можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бівай. Нашыя адрасы, а зараз паслухаем адказы на гарадзенскіх вуліцах. Вообще-то она как бы больше прав человеку дала, во-первых. Это человек уже стал как бы сам с собой уже, не надо там общаться. Я считаю, что это правильное было решение, что это незалежность. Я считаю, что и пусть она развивается и дальше. Я ее не отчув, этой незалежности. Ну, видать, я теперь так называю, что просто как бы есть край такие, Беларусь, великая такая вёска, и люди счастливы. Ни об чем не думаюсь, ну и думаюсь только об таких материальных справах. Вельми их шмат не текавить, можно так сказать. Влада живет своим житем, народ своим. Все нормально вроде, чтобы не жить стало людям. Все, и коттеджи строят, и все, что угодно. Когда едешь в Испанию, в Европу, понимаешь, что люди живут в раю. А к чему это не залезло? Мне как тарху, да, она вообще ничего не дала. Да, ну это смех. Какая тут может быть независимость, если мы постоянно зависим от кого-то? Мне кажется, и не стремится народ быть именно независимым и быть суверенитетным государством. Потому что всегда-то мы как-то хотим притянуться к кому-то. Туда. А чтобы к нам кто-то притыкался, так никак не получается. Ну, я уже в данный момент на пенсии, получаю пенсию. Квартиру сейчас сын строит уже. Ну и вообще я незалежность. Я люблю свою Белоруссию. Мне, если так, в принципе, мне нравится жить в Беларуси, хотя по национальности я русская. Хотелось бы, конечно, побольше пенсию. Если так подумать, то Беларусь стала свободной страной, то есть мы получили право, получили возможность свободно учиться, свободно работать. Нас знают с хорошим выступлением на спортивной арене. Меня и зовут Александр, то есть меня еще даже вот в честь этого советского гродненского тяжелоатлета Александра Курловича назвали. Очень приятно осознавать, что все-таки Беларусь наша незалежная и самостоятельная. В общем-то, хотелось бы, чтобы так и осталось. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт незалежнасці Беларусі ці на любую іншую тэму. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Віншую ўсіх супрацоўнікаў Радыё Свабода, усіх званочнікаў, усіх людзей, якія шануюць бацькаўшчыну з Днём Незалежнасці. Дай Бог усім здароўя, добрага настрою, моцы духу. І усім, абавязкова усім, дачакацца залацістага яснага дня, поўнай свабоды нашай бацькаўшчыны. Раіса Мікалаўна, горад Магілёў. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён уключаны без перапынку. Як здзейснілася тое, за што вы галасавалі? Такое пытанне дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання, якія распрацоўвалі і прымалі дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце, задавала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Дваруський паэт, публіцыст і перакладчык, былы рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» Анатоль Вярцінскі на пытанне пра здзяйсненне задуманага адказаў гэтак. На жаль, не рэалізавалася. возьмем один факт, что по сути день 27-го официально не означается в Беларуси. Игноруется. Робится вывод, что декларации как такой не было. Я маю на увазе то, что святкуется День Незалежности 3 липня. Нечто такое недоречие, нечто мало абсурдное. Мовознаец, политик и дипломат, былый амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский тримается такой думки. Разумело, что не здесь все это. Де юре мы как бы незалежная держава. Де факто мы, как нация, не добудовались. Просто я сузирально сподеваюсь, что это все повинно кончиться, потому что это ненормально. А ненормальное, оно не консервуется навечно. Тому у меня в этом смысле есть оптимизм и уверенность, что будем отмечать это как соправдную дату, а не некую там месячную. Лингвист и политик, былый старшиня партии Белорусского народного фронта Лявон Баршевский про реализацию того, что было закладено у декларации об державном суверенитете, сказал наступное. Безумовно реализовано. На вот у сегодняшней, так сказать, дивноватой и незалежной белорусской державе это все-таки реализовано, то, что записано в декларации. Единое, что там не реализованный важный пункт, это гарантии державные для мовы, для культуры. Та часть, которая закладала демократичные принципы, она не реализована в той мере, как нам это бачилось. Але это непозбежно. Все краины рано или поздно робятся демократичными. Археолог, историк и громадский деяч, старшня товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Олег Трусов, тримается гэткага меркавання. Фактично, коли почитать той документ, який був прийнятий, так реализовалося все. Наша делегация к незалежной державе на Олимпиаде в Лондоне, вот вам приклад. Пока мы ее приймались, мало кто верил, что Беларусь станет цалком незалежной державой. Экономист и политик, наместник старшини консервативной христианской партии БНФ Юрась Беленький про идеи декларации и их здійснення меркує ось гэтак. Принятие декларации – это важнейший крок до независимости країни. Якраз у тих 18 году і показали, що не глядячи, здається, на фантастичний, скажем, накат на Беларусь, на незалежницькую ідею. Беларусь выставлена юридично незалежна. От гэта дає вельми добрий оптимізм, що на гэтай базі новий етап одраджения буде вельми моцно і вельми імкливо. Белорусский науковец и политик, член-корреспондент Национальной академии наук, депутат Верховного Совета 12-13 скликания Станислав Шушкевич про реализацию идеи декларации об державном суверенитете Беларуси сказал гэтак. У знакомой ступени реализовалось, потому что мы имеем юридическую незалежность. Был добрый рывок наперед, але отступление после однозначно отбылось. Я думаю, что час приведет до того, как то, что мы завоевали 27 липня 22 года тому, час приведет к тому, что мы вернемся до бело-червоно-белого стягу, мы вернемся до герба погоня, мы вернемся до поваги белорусской мовы и займем достойное место в Европе. Меркование Станислава Шушкевича. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння позна ўвечары ў Лондоне ўрачыста адкрыюцца 30-тыя алімпійскія гульні. Для Беларусі гэтая алімпіяда ўжо адзначылася гучным скандалам. Улады Вялікай Брытаніі адмовілі ў візе Аляксандру Лукашэнку. У працяг тэмы Ігар Карней. Разом з 15 тысячами замежных атлетов, яких собрал Олимпийский Лондон, сегодня загорится зеленое светло и перед 170 спортовцами из Беларуси, которые будут змагаться за медали у 25 дисциплинах. Але еще до початку стартов организаторы показали нервы белорусской делегации, отлучивши от Олимпиады президента Национального Олимпийского комитета Александра Лукашенко. Між тим, як каже свідка підрихтовки до головних стартів чотиригоддя, незалежний журналіст і навученець місцевої ВНУ Кастусь Лашкевич, для спортової громадськості і навіть для місцевих медіа, гэтая страта амаль не зауважена. Натурально були публікації в ведучих виданнях, але це була хоча інформація, ну, з невеличким бекграундом про те, хто він і откуль. Насамреч, вельми шмат інших інформаційних нагодів, і країна Білорусь, єйний керівник, не виходить серед цікавленості британців, тому і особливо уваги до їх так само нема. Куди більший інтерес, коли перші кшталту політичні скандали, під час футбольної гульні, зборна Сполучених Кореї була представлена стягом Повдньової Кореї, і, наприклад, тим, що тут у центрі Лондона, на скрижуванні буйніших гендльових вулиць Оксфорд, Street, Regent Street. Організатори спочатку повісили національний стяг Тайваня, потім замінили його на олімпійський стяг цієї країни праз потенційну незадоволеність китайської делегації. Ми невідомі, в принципі, британцям, ми не цікаві британцям у такій ступені, як буйныя іншыя краіны. Адсутнасць Лукашэнкі, думаю, тут асабліва ніхто не заўважыць. Паводле факту, алімпіяда для беларусаў пачалася яшчэ напярэдадні, 26 ліпеня. Алімпійская футбольная зборная Беларусі, якая ўпершыню ў гісторыю трапіла на спаборніцтве такога маштабу, годна дэбютавала, перамогшы ў першай сустрэчы групавой стадыі каманду Новай Зеландыі з лікам 1-0. Неўзабаве да іх далучацца і іншыя атлеты, ад якіх дзяржаўныя функцыянеры чакаюць ні многа ні мала 25 медалёў. Прычым як мінімум 5 з іх павінна быць залатымі. Не так даўно ў інтэрв'ю «Свабодзе» былы міністр спорту і турызму Юрый Сівакоў недвухсэнцоўна даў зразумець, што ад такога пляну можа пуп развязацца. Прыблізна такой жа думкі трымаецца і ягоны наступнік на міністэрскай пасадзе Аляксандр Грыгараў, папярэднік цяперашняга кіраўніка ведамства Алега Качана. Ён нагадаў, што нават 4 гады таму ў Пекіне беларусы ў куды больш аптымальным складзе заваявалі 4 залатыя, 5 срэбных і 10 бронзавых медалёў, усяго 19 узнагародаў. Я думаю, што это не так, не совсем так. Я вам могу сказаць па алімпійскім іграм в Пекіне. Ведь конкретно ставілі задачі каждому спортсмену в каждом виде программы і так далі. Да, они ставились не на 17 медалей, они ставились немножечко больше. Ну, вышло тоже очень, так сказать, хороший, приличный результат. 19 медалей, с учётом Тихона і Дзевятовского. Урачыстая цырымонія адкрыцця алімпійскіх гульняў пачнецца о 23 гадзіне паводле менскага часу. Шоу расцягнецца найменей на 3 гадзіны. Расказаў Ігар Карней. Алімпіяду і тое, што на яе не пусцілі Аляксандра Лукашэнку, каментуюць і нашыя слухачы. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Лямантуюць. Лукашэнку не пусцілі ў Лондон на алімпійскія гульні. Нічога, не пахудзее. Переживем. Лишь переживать за нашу команду, чем за Лукашенко. Что же повинно быть этим чиновником английским? И вспомнить принципы олимпийских гульнев. В час олимпийских гульнев все речки останавливались, зброя клалась. Фильмы сурово карали того, кто порушил умовы. Были чиновники принцип олимпийских гульнев. Молодцы, британцы. Усё вельмі правильно зрабілі, што не пустілі нашого правадыра ў Лондон, а то ён толькі сваёй адной прысутнасцю усё свята там бы сапсаваў. Таму вось што скажу. Дыктатарам у дэмакратычных краінах няма чаго рабіць. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Беларусь запрасіла міжнародных назіральнікаў, у тым ліку і з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, наведаць выбары ў палату прадстаўнікоў. Пра гэта сёння заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, студэнтам-фатографам, якога 13 ліпеня трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым шведскім плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Лондоне ўрачыста адкрываюцца 30-е алімпійскія гульні. Для Беларусі алімпіяда ўжо адзначылася гучным скандалам. Улады Вялікабрытаніі адмовілі ў візе Аляксандру Лукашэнку. У Менску на 45-м годзе жыцця раптоўна памёр спартовы журналіст Сергей Ляхновіч.